Глава 29. «Прекрасный, значит?» «Ладно», — кивнула сама себе, приступая к священнодействию. Прежде чем надеть потрясающе красивое платье красного цвета с серебряной вышивкой по краю подола, рукавов и ворота, я привела себя в порядок. В баню идти уже было некогда, поэтому, обтерев тело влажной тряпкой, расчесала волосы, пальцем почистила зубы в очередной раз, напомнив себе сделать щетку. Залезла в очаг, нашла небольшой черный уголек, растолкла его и уголком ткани подвела глаза, придав им яркости. Губы перед выходом покусаю, а щеки уже сейчас пощипала, чтобы румянец появился. Надев платье и украшения, приступила к созданию прически. Знаю, что девушки здесь ходят в основном с распущенными волосами, но я же пришлая. Поэтому будет коса, красивая, тем более, что длина волос позволяет. Среди украшений, подаренных Альгардом, нашлась подходящая цепочка. Ее я не без труда прикрепила на косу, обмотав вокруг нее. «Жаль, нет зеркала», — печально прошептала, рассматривая себя в отполированную железную пластину размером всего в две ладони. «Но ничего, и его сделаем». «Ты?» — потрясенно оборвал себя Свейн, стоило мне только выйти из дома. «Ну как?» Я покружилась вокруг своей оси, довольная произведенным эффектом. «Подойдет?» «Еще бы!» — выдохнул парень. На его лице было столько удивления и восхищения, что я почувствовала, как мои щеки наливаются румянцем. «Замечательно!» — улыбнулась я. «Тогда идем?» «Да!» — медленно кивнул Свейн, все еще находясь под впечатлением. «А я...» «Наверное, каждой девушке, женщине, нравится такая реакция. Я знала, что в этой стране эталон красоты — это светлые волосы или рыжие. Они-то и преобладают здесь. А те, что темные, в основном бывшие рабы или пришлые. Но я что-то среднее. Не светлое, не темное. Волосы русые с медным отливом. А вот ресницы черные, как и брови. И личико в форме сердечка. Прям кукольная внешность. Ростом я ниже местных дам, но фигуристая. В общем, повезло мне очутиться в этом теле». «Что ты решила?» — вдруг спросил Свейн спустя минут 10. «Последую твоему совету», — улыбнулась я, мысленно забавляясь над выбором без выбора. И Хальгард не появлялся. Хоть у него спросила бы, как выкрутиться из этой ситуации. Теперь пусть помогает и пофиг, что там кто думает. «И правильно», — довольно произнес Свейн, ускоряя шаг. «Мы немного задерживаемся, но я думаю, что так даже лучше». «Главное, чтобы так же считал Хальгард», — усмехнулась я. «Не хочется подставлять его». «Он справится», — заверил меня парень и уже совсем скоро добавил. «Пришли». «Уже?» — растерянно спросила я, удивленно осматриваясь. Рядом с домом Хальгарда стоял еще один. Мне не довелось побывать ни в одном из них, но, думаю, все они построены одинаково. Длинный, сложенный из камня, кровли он сужался, создавая пологий склон, засыпанный торфом, который уже успел порасти травой. Окон практически не было. Небольшие проемы в количестве 5 штук можно не считать. Дверь, как и все здесь, была большая, массивная и, казалось, несдвигаемая. «Да, все будет хорошо», — заверил Свейн, ободряюще на меня посмотрев. «Угу». Я кивнула, еще раз покусала губы, пощипала щеки, ошарашив своими манипуляциями провожатого, и, глубоко вдохнув, произнесла: «Идем». «Не волнуйся», — прошептал Свейн, чуть сжав мою ладонь. Он с легкостью отворил дверь и повел меня в полутемное помещение. В его центре был разожжен очаг. Сквозь шумные разговоры было слышно, как потрескивали в нем поленья, а пламя отбрасывало причудливые тени на стены и лица собравшихся гостей. Заходить было волнительно, да что там, страшно, когда на тебя уставилось такое количество глаз. Конунги, ярлы, женщины, купцы. А еще не забываем про женихов, чтоб их шмякнуло о землю. Замерев на мгновение у порога, я обвела взглядом помещение. Людей было много. Мужчины и женщины, как это ни странно, сидели вместе. Слуги сновали вдоль столов, расставляя блюда с мясом, лепешками, сыром, капустой, морковью. Подливали в кружки янтарную жидкость. Наконец мой взгляд остановился, и я, недолго думая, устремилась к безопасному месту, к Хальгарду. На его лице не дрогнул ни один мускул, оно было словно вытесано из камня, но глаза... Они горели в восхищении. И было в них столько нежности и счастья, что мне пришлось прикусить изнутри губу, чтобы прийти в себя, и не побежать к нему, не спрятаться за его широкой спиной ото всего, уткнуться и вдохнуть знакомый запах. Но надо быть сильной. Идя вдоль рядов, я услышала тяжелый разочарованный вздох, недовольный шепоток, презрительное фырканье. Но, подняв голову и расправив плечи, продолжала медленно продвигаться к торцу стола. «Эвелин, прошу!» — сдвинулся Хальгард с кресла скамьи, уступая для меня место. «Рад, что ты приняла приглашение». «Благодарю!» — с достоинством кивнула, словно я действительно королева, приглашенная на пир. «Позволь, я подам тебе мед», — спросил конунг, уже поднося кружку. Отказываться я не посмела, хотя пить в такое непростое время не было желания. «Спасибо», — снова кивнула, мысленно хихикая от понимания, что к концу пира я точно превращусь в болванчика. Еще минут 10 меня разглядывали. Сквозь разговоры я слышала нелицеприятные словечки, брошенные дамами, и восхищенные фразы мужчин. Хальгард, сжав мою ладонь под столом, небрежным жестом приказал слугам подать мне приборы, а я, почувствовав поддержку, чуть выдохнула. Пир был долгий, шумный, но радует, что женщины в разговорах не участвовали, поэтому я, молча ковыряясь в тарелке, которую вновь заполнил едой Хальгард, просто слушала. И вроде бы разговоры были обычными, о теплом лете, о хороших пастбищах, славной охоте. Но нет-нет, среди фраз некоторых конунгов прослеживалась явная неприязнь к Хальгарду. А еще они явно мечтали прибрать к своим рукам его земли. Среди таких доброжелателей особенно выделялись Гисли, Кнут и Орден. «А я говорю, что твои коровы зашли на мои луга!» Ударив по столу, крикнул Гисли, злобно сощурив глаза щелочки. «Уверен, вы с этим разберетесь позже», — тихо, но твердо успокоил разбушевавшихся ярлов Хальгард. «И то верно. Выйдем?» «Трик, говорят, у тебя самый лучший товар нынче?» — влез в беседу Ингвар, лукаво подмигивая мне. «Расскажи, что привез?» «Меха!» — гордо воскликнул Трик, забыв, что только что хотел выйти и поговорить. — Раб у меня новый, отлично выделывает. Мастеровым Хальгарда до таких далеко. — Ну, это мы завтра на торгу и посмотрим, — рассмеялся Лейв. — Мои меха не хуже. — Устала, — прошептал Хальгард, подавая кружку с отваром. — Еще немного, и Свейн проводит тебя. Я должен здесь остаться, а завтра на торг вместе пойдем. — Хорошо, — тихо ответила мужчине, обрадовавшись непонятно чему. Еще час, и я, наконец, сбежала из этого кошмара. Свейн всю дорогу до дома пересказывала мне сегодняшние беседы распетушившихся мужчин. Я слушала вполуха, мне хотелось скорее добраться до дома и лечь спать. — Держи, тебе это сейчас нужно, — с усмешкой бросила Хейда, встретив меня на пороге. Алина давно спала. Теплый свет из глиняного домика освещал ее улыбающееся во сне личико. «Хейда!» — простонала, устало падая на лавку. «Ты где была? Здесь кошмар творился!» «Знаю, все знаю. Сама сказала, что за себя отвечаешь», — заботливо погладила меня по голове Вельва, как когда-то делала бабушка. «Ничего, все образуется». «Мне выбрать мужа надо, да?» «Чем Хальгард плох?» «Он не звал», — тихо произнесла я. И Анни сказала, что ему лучше будет с Гунхильдой. — Хальгарду виднее, что ему лучше, — сердито сказала Вельва. — Угу, — кивнула, стаскивая с себя платье. — Хейда, я попросила Асверда запор на дверь установить и замок снаружи повесить. — Правильно, одна с Алиной в доме, защитить некому будет. А ты... Не останешься, я все еще надеялась убедить Вельву не покидать общину. — Нет, — коротко ответила Хейда, укладываясь спать. — Добрых снов, — пожелала старушке, устраиваясь рядом с девочкой. Утро наступило рано. В дверь постучался конунг и после дозволения войти сообщил, чтобы быстрее собиралась. Я буквально на ходу привела себя в порядок, поцеловала спящую Алину, обняла Хейду и со счастливой улыбкой выскочила во двор. «Привет», — смущенно поприветствовала конунга. «Светлого, не завтракала?» — усмехнулся мужчина. «Нет, ты сказал, мы спешим». «Не настолько? Ну да ладно, сейчас на торгу что-нибудь купим». «А Кьерваль уже выложил свой товар? И Анни с Тирой?» «Нет, тебя ждут», — улыбнулся Хальгард. «Вот и пришлось так рано за тобой идти. Купцы наслышаны о новом товаре, круги наматывают у столов, а они пустые». «Вот как? И кто сказал?» — задумчиво прошептала. «Слухи быстро расходятся», — неопределенно пожал плечами конунг. «До берега моря мы добрались минут за 10. Людей в селении можно было пересчитать по пальцам. Все расположились рядом с купцами. Вчера я их внимательно рассмотрела. Крепкие мужчины, лица обветренные и смуглые. Они больше молчали. И так же, как и я, внимательно слушали. Говорили на языке викингов, хотя Хальгард несколько раз перекидывался с ними фразами на их родном. По лицам купцов было заметно, что им это приятно. Что интересно, я тоже понимала их. Говорили на языке, очень похожем на английский. Еще в первые дни появления на Дракаре я изумилась, что понимаю местный язык и даже могу на нем спокойно говорить. Потом пообщалась с Кьервалем на его родном и тоже была приятно удивлена. Теперь вот еще один в копилку. «Пришла!» — обрадованно воскликнула Анни и тут же принялась раскладывать товар, который был припасен до этого времени. А то ходят тут, заглядывают, а у меня лежит то, что и у всех. «Ну что, готово?» — с улыбкой спросил Хальгард и, подав знак Кьервалю, добавил. «Держись меня». «Хорошо», — с недоумением ответила и через минуту поняла смысл сказанного. Как только первый домик был выставлен на стол, к нашему месту рвануло не менее 15 человек. Потом Кьерваль выложил бусы, и народу прибавилось. Анни с Тирой, посмотрев на это, переглянувшись, добавили тесьму с вплетенным в нее бисером и платки, вышитые по краю серебряной нитью, и бисером с голубым отливом. К ним присоединились мои и Алинкины фенечки, в которых мы тоже вплели бисер, что смотрелось очень красиво. «Кажется, я оглохла!» — прокричала я Хальгарду. Толпившийся народ прижал нас друг к другу, и мне пришлось поднять голову, чтобы он услышал. «Ждем последнюю цену!» — улыбнулся мужчина, наблюдая чуть ли не за дракой местных конунгов и купцов. «Эвелин, я такого торга ни разу не видел!» — воскликнул Бруно, невесть откуда появившийся. «Все в порядке?» — тут же поинтересовался у него Хальгард. «Да, все спокойно». «Пока все собрались здесь, хочешь посмотреть товар, который привезли купцы?» «Спрашиваешь?» «Конечно». И, подхватив Хальгарда под руку, сама повела его из шумной толпы, чем безмерно удивила.